Наблюдение показывает, что дети, слишком долго питавшиеся только кашами, отстают в развитии от своих ровесников, которым постепенно начинали давать мясо и рыбу. И это справедливо, так как прогресс в питании ведет к прогрессу в общем развитии. Переход от протертой пищи к продуктам, нарезанным кусочками, умение пользоваться ложкой и пить из чашки является большим достижением ребенка в умственном и физическом развитии. Ежемесячное меню малыша. 3 месяца. 4 кормления из бутылочки или грудных, 1 каша, то есть 5 кормлений по 160 граммов каждое. В 3-месячном возрасте у ребенка может быть 5 кормлений по 160 граммов через каждые 3,5 часа, с 6:30 до 20 или 21 часа. В 3 месяца советуем дать ребенку первую кашу. Мы рекомендуем давать кашу даже тогда, когда мать может продолжать кормить малыша грудью. Это принесет ему только пользу. Таким образом, ежедневно у ребенка будет 4 кормления из бутылочки или грудных и 1 каша, которую лучше давать на ночь, потому что малыш, плотно поевший вечером, утром просыпается, как правило, не так уж рано. Конец 100-й страницы. Советуем в промежутках между кормлениями давать апельсиновый сок. Все нововведения надо оговорить с врачом. Как готовить кашу? О приготовлении каши вы сможете прочитать в разделе «Рецепты для малыша». А какую кашу лучше всего давать 3-месячному ребенку? Мы советуем несколько видов каш для детей самого раннего возраста, простые по своему составу, например, манная каша, приготовленная на рисовой основе, или составные каши, приготовленные, например, из смеси манной и овсяной крупы. Если пищеварение у ребенка нормальное, то ему можно давать любую из названных каш. Но если он склонен к запорам, то лучше готовить ячменную или овсяную кашу. Если же у малыша склонность к поносам, то можно давать ему кашу на рисовой основе. Учтите, что многие каши крепят желудок, поэтому, начиная кормить малыша кашей, посоветуйтесь об этом с врачом. На каком молоке готовить кашу? Независимо от того, каким молоком питается ребенок, материнским, коровьим или консервированным, кашу лучше всего готовить на свежем коровьем молоке. Однако в летний период советуем пользоваться консервированным молоком. Как давать кашу? Ложкой или из бутылки? Лучше всего постепенно приучать ребенка есть с ложечки. И начать это можно с первой кашей. Однако очень часто у мамы и ребенка это плохо получается. Да и едва ли малыш этого возраста может съесть всю кашу с помощью ложечки. Хороший выход. Дайте часть каши с ложечки, чтобы он учился есть таким способом, а остальную из бутылочки с соской, в которой проделана большая дырка. В настоящей главе рассказывается о французском опыте питания малышей. В некоторых странах педиатры рекомендуют прикармливать детей и переходить на 5-разовое питание после 5-месячного возраста ребенка. О всех изменениях в режиме питания вашего малыша следует посоветоваться с врачом. 3,5 месяца. 3 бутылочки или грудных кормления, 2 каши или всего 5 кормлений по 160-180 граммов. В 3,5 месяца ребенок имеет право на 2-ю кашу, причем на овощном отваре. Начинается подготовка малыша к введению в его меню овощей. Таким образом, в 3,5 месяца режим малыша будет примерно следующим. 6:30 – бутылочка с молоком или грудное кормление. 10:30 – бутылочка с молоком или грудное кормление. 13:00 – каша на овощном отваре. 16:30 – бутылочка с молоком или грудное кормление. 20 или 21 час – каша, желательно на коровьем молоке, разбавленном и подслащенном. В промежутке между кормлениями давайте фруктовый сок. Чтобы ребенку не надоело есть все время одну и ту же кашу, надо разнообразить ассортимент, о чем посоветуйтесь с врачом.